Глава 1. Гвинейский берег. Это путешествие в Гвинею оказало влияние на жизнь капитана Линча не только в Ксвии веке, но и на все последующие его жизни в другие времена. Потому что именно здесь он встретился с женщиной, изменившей его природную суть. Точнее, именно после этой встречи ему стало понятно, что он не такой, как все. Но сначала ничего не предвещало этого. Капитан, джентльмены и кок-пирит высадились на берегу, узкий мыс которого основательно вдавался в океан. Там их шлюпку уже ждала орава полуголых африканцев и африканок с ребятишками. Перебивая друг друга, они кричали на разные голоса и тянули к морякам корзины. В корзинах лежали фрукты, но больше было гвинейской рыбы, плоских квадратных скатов, с тонкими и упругими, как стальной прут, хвостами. Серебристо-синих мелких акул, рыбы по имени Капитан и рыбы Бонга, которую ловят ночью, когда она поднимается со дна на поверхность. Оставив доктора Лига и мистера Трелани возле шлюпки любоваться красотами океана, а Кока закупать фрукты и рыбу, Капитан с Платоном ушли в факторию. А океан, как огромное количество воды, впрочем, как и огромное количество любого другого вещества, явление по своей красоте исключительное. Мощно и плавно катил он свои воды к пологому берегу, и волны накатывали, вылизывая берег до идеальной чистоты и гладкости. Вскоре испекшийся под солнцем мистер Трелани снял ботинки, засучил штаны, залез в воду и тут же повернул назад, как ошпаренный. «Да что такое, доктор? Этакое холодище», — сказал он, стремглав выбираясь на берег. «Солнце печет вовсю, а не искупаться». «А чего вы еще ожидали от океана, сэр?» — ответил ему доктор снисходительно, с видом опытного моряка. «Ну да, все как всегда. Ожидал морских купаний, а тут, извольте, купания океанические», — согласился Трелани, раскатывая штаны обратно. Когда капитан вернулся, то рассказал, что нанял проводника, точнее, двух проводников. И самое любопытное, что это отец и сын. Отец – португалец, мне его рекомендовал капитан Бартоломео из Лиса, а сын – мулат. Наши проводники вам понравятся. Проводники, которые поднялись на палубу к вечеру, и правда, понравились джентльменам. Отец – Дон Родриго, старый португальский аристократ знатного рода, в модном французском платье, был сухощавый, изящный, небольшого роста, с гордой, но чуть расслабленной, осанкой. Туфли и гладко выбритые щеки его сияли, напомаженные усы загибались кверху, седоватые густые волосы прикрывала шляпа. В его сыне трудно было заметить признаки белой расы. Юноша имел черную, как уголь, лоснящуюся кожу, негритянские черты лица, и был невысокого роста, ладный и мускулистый. Звали его Жуан. Юный проводник разговаривал с Платоном у борта. Вместе со всеми за столом, поставленным на палубе архистар, он не сидел. Дон Родриго поднял бокал и пригубил вино. Руки у него были старческие, в коричневых пятнах, но они не дрожали, а движения были четкие и быстрые. Разговаривал он на неплохом английском языке. «Мы, португальцы, еще в середине 15 века назвали Гвинею берегом ливней», — сказал он. «Вы прибыли к концу сухого сезона, джентльмены. Скоро, в июне, здесь начнутся страшные дожди, и тогда Западная Гвинея, ее горная часть, с плато Фута-Джалон, будет непроходима». Отодвинув стаканы, капитан развернул английскую карту Гвинеи и сказал, показывая на ней пальцем отмеченную точку: «Дон Родриго, нам нужно попасть вот сюда. Это возможно?» «В общем-то, да», — ответил португалец, всматриваясь в карту. «Сначала мы пойдем по территории Нижней Гвинеи, это 2 или 3 дня пути. Надеюсь, что дожди нас еще не застанут, на побережье их выливается особенно много. Потом мы пойдем по землям Средней Гвинеи. Тут начинаются скалы из песчаника. Массив называется Фута-Джалон. Хотя в основном там изобилуют саванны». «Простите, Дон Родриго», — перебил португальца доктор Лёк. «А саванны — это где львы?» «Да. Львов в саваннах предостаточно. А еще антилоп, буйволов, гиен и слонов». Португалец внимательно посмотрел на доктора и усмехнулся. «Но лучше будет нам со львами не встречаться». «Да я просто так спросил», — сказал доктор, опуская глаза. «А Фута-Джалон — это ведь еще и государство?» Капитан вернул португальца к разговору. Да, государство кочевников Фульбе. Образовалось лет 15 тому назад. Почти все Фульбе – мусульмане, но есть и фульбеязычники. И это очень плохо для нашей экспедиции. А почему? Спросил капитан. Видите ли, господин капитан, там сейчас идет война. Фульбе-мусульмане начали войну против племен Дьелонке, а также против фульбеязычников. Так что поставки слоновой кости на побережье практически прекратились, да и на ту кость, что есть, цены взлетели. Жалко, мы как раз хотели купить слоновую кость, сказал мистер Трелани, до этого молчавший. Слоновую кость будет лучше купить в районе Гвинейского залива, ответил старый португалец и добавил. Кстати, там самые большие невольничьи рынки во всей Африке. Мы не интересуемся рабами, Дон Родриго, заметил капитан коротко. Португалец быстро глянул на капитана, и взгляд его потеплел, потом он посмотрел на своего сына и ответил. Мне приятно это слышать. После рождения Жуана я стал по-другому относиться к работорговле. Теперь я, как видите, проводник. И нас это устраивает, сказал капитан и протянул португальцу через стол руку. Тот крепко ее пожал. Джентльмены простились с проводниками до скорой встречи. Сначала, наняв лодки с гребцами-туземцами, они плыли по реке до первого порога. В этом месте начинался первый уступ плато Фута-Джалон, которое такими невысокими ступенями, медленно и неспешно, уступ за уступом, поднималось на северо-восток. Лодки повернули к берегу и причалили. Африканцы занялись устройством лагеря. Мистер Трелани достал зрительную трубу и принялся осматривать окрестности. Доктор Лёк старался объясниться с чернокожими гребцами по-английски. Сначала он кричал, ругался, пытаясь им что-то доказать, потом, когда те, не слушая его, все же перенесли все вещи на вершину холма, стал тихо и покорно улыбаться. Вскоре к нему на выручку пришел Платон. Он заговорил с гребцами на языке народности Сусу. С самого утра тяжелые серые тучи заволокли небо, и, посмотрев вдаль на уступы гор, капитан увидел в этом безотрадном небе стаю птиц. Он вспомнил журавлей Московии, как они летят, вытянувшись в прямую линию, а потом перестраиваются клином, и ему почему-то стало грустно. Он опустил трубу и поправил платок на голове. К капитану подошел Дон Родриго, аккуратный и подтянутый, словно бы он не сидел, скрюченный, все эти дни в лодке. На этом плато начинаются три самые большие реки всей Западной Африки, сказал он, проследив за взглядом капитана. Нигер, Сенегал и Гамбия. Местные так и называют плато Фута-Джалон, отец вод. Капитан опять посмотрел вдаль. К подножию синих уступов подходила саванна. Плоская, местами выжженная до основания земля, была покрыта редкой травой соломенного цвета. Тут и там из этой земли торчали совсем голые прутики, палки, деревца, кусты, высокие стебли сухих растений, и поэтому казалось, что саванна ощетинилась в ожидании дождя. «Здесь всегда так?» — спросил капитан. «Нет, конечно», — ответил Дон Родриго. «Просто сейчас земля выжжена за сухой сезон. Но само плато покрыто тропическим лесом. И скоро пойдут дожди, и воды будет столько, что... Сами увидите». Хотя климат в Средней Гвинее скорее засушливый. Раздался звук барабана. Это один туземец, устроившись на пригорке, весело бил в барабан. Белые зубы его сияли на черном лице. «Барабанщик передает в другое племя, что они благополучно доставили нас сюда», — объяснил Дон Родриго. «Скоро за нами придут другие проводники и носильщики». Барабанщик перестал бить, сложил свои палки и словно прислушался. Так он сидел какое-то время. Потом заколотил опять. Барабан был большой, устрашающего вида. Звучал он громко, воинственно, звук был сухой и резкий, он монотонно разносился окрест. Барабанщик опять прислушался и заулыбался, он словно услышал что-то. Скоро и капитан услышал далекое тэп-бум-тэп. Гребцы лодок засобирались в обратный путь и скоро отчалили. Отряд остался на берегу среди разбитых палаток. Матросы стали разжигать костер. К Дону Родриго подошел его сын. Жуан говорит, что он согласен с гребцами. «Он тоже считает, что скоро пойдет дождь», сказал Дон Родриго капитану. «Нам надо поторопиться с ужином». С ужином расправились быстро, а потом все сидели у костра, и Дон Родриго, по просьбе мистера Трелани, рассказывал о барабанах Африки. Ни одна смерть или рождение в тропической Африке, ни одна война или даже простая охота не обходится без того, чтобы барабанный бой не разнес эту новость от деревни к деревне, говорил проводник. Барабанщик на Гвинейском берегу – очень важное лицо. У него в племени нет других обязанностей. Он даже не смеет переносить свой барабан с места на место. Считается, что от этого он может сойти с ума, а в Африке очень боятся этого. Женщины также не имеют права прикасаться к барабану. И нельзя на барабане выстукивать некоторые слова, это табу. «А какие слова, Дон Родриго?» – спросил доктор Лёк. «Например, нельзя выстукивать слова «череп» и «кровь». Значит, я не смогу послать сообщение своему коллеге?» «Почему?» «Сможете. Барабанные сообщения могут быть и очень сложными, и содержать сообщения о чьей-то болезни. Только без вашей подписи». «Это как же?» «Ну, вместо вашего имени, мистер Лёк, будет стоять что-то вроде прозвища «красный человек» или «человек с зелеными глазами». Что-то понятное для африканцев, им знакомое». Тут Сквайр, хитро улыбаясь, вставил. «Или человек с волшебной трубкой. Такое сообщение услышит на 5 миль в округе. Главное, чтобы барабанщик не ошибся», — продолжал Дон Родриго. «За ошибку барабанщику отрезают ухо». У костра поднялся гомон, матросы обсуждали ухо. «Как же они это делают?» — спросил мистер Трелани, потирая свой шрам на щеке. «Насколько я что-то понимаю, это такой музыкальный язык», — ответил проводник. «Обычные фразы превращаются в музыкальные такты. Секрет в самих африканских языках. Во всех словах каждый слог имеет основной тон, или высокий, или низкий. Изменяется тон, изменяется смысл слова. Искусный барабанщик передает сообщение, воспроизводя мелодию слов. Но барабаны не могут выразить идеи, с которыми туземцы не знакомы». Капитан прикрыл глаза руками и так слушал Дона Родриго какое-то время. Потом он отвернулся от костра, открыл глаза и посмотрел вдаль. Луны и звезд сегодня не было, и саванна показалась ему будто залитой смолой. Треск цикад безуспешно пытался заглушить другие напевы саванны, незнакомые и потому пугающие. И тут раздался отзвук далекого грома. У костра все смолкли. «А не пойти ли нам по палаткам?» — осторожно предложил Дон Родриго. «Поспать перед дождем. А чем нам может помешать дождь?» — подумал мистер Трелани, но спорить не стал и первым пошел в свою палатку. Скоро лагерь затих. Шквалистый ветер налетел ближе к утру. Он рвал и трепал палатки так, что все сразу проснулись, вскочили и стали с ужасом думать, что этот ветер вполне может унести палатки вместе с ними. Капитан зажег фонарь и выскочил наружу. Костер погас, вахтенный матрос безуспешно пытался закрепить палатку, в которой были припасы отряда, яростный ветер рвал ее у него из рук. Платон выскочил наружу за капитаном и бросился на помощь вахтенному. Капитан спешно обежал лагерь, ему навстречу торопились проснувшиеся матросы. И тут обрушился ливень, который заглушил собой все звуки на свете, кроме звуков рокочущего громом неба. Полыхающие молнии освещали страшную картину ненастья, трепещущие под ураганным вихрем палатки, перепуганные лица людей, которые мгновенно вымокли так, словно в одежде ныряли в реку. Но ливень потушил бурю, которая утихла, а потом постепенно кончилась. Скоро разгорелся костер из дров, который предусмотрительно укрыл от дождя Дон Родриго. Все опять собрались у костра и сидели вокруг него уже до рассвета, стараясь просушить одежду. После завтрака, когда солнце поднялось и снова заполыхало, стремясь безжалостно, до трещин, высушить разбухшую землю, капитан подошел к доктору Лигу. «Доктор», — сказал он, — «сейчас все свободные от вахты матросы будут фехтовать на саблях. И вы в том числе. Сегодня вам не удастся увильнуть, вы совсем плохо деретесь». Доктор молчал. Капитан не сводил с него глаз. «Слишком сыро и грязно», — наконец, брюзгливо ответил доктор. «Ничего. Можно, особо не двигаясь, тренировать только кисть. Она у вас совсем зажата», — капитан был напорист, чувствовалось, что он просто так не отстанет. Доктор молчал. «В чем дело, Джеймс?» — с нажимом спросил капитан. «Видите ли, капитан», — — сказал доктор, закладывая руки за спину. «Я пришел к выводу, что фехтование — это не мое кошачье дело. Я никому не хочу делать лишние дырки на теле». «А я считаю, сэр, что это как раз ваше кошачье дело», — сказал капитан сурово. «Вы лучше о дырках на своем теле подумайте». Доктор упрямо молчал, опустив глаза, лицо его побагровело от гнева. Тут капитан взял доктора за рубашку, потянул к себе и произнес тихо, проникновенно глядя ему в глаза. «И потом. Меня просил за своего сына Дон Родриго. Он хочет научить Жуана сражаться на саблях. Покажите ему хотя бы мулине. Это же так просто». Доктор лег, оживился. «Ну, если Дон Родриго просил. Я с большим удовольствием», — сказал он. «Сейчас я возьму саблю». И доктор лег, бегом направился в свою палатку. Капитан, отыскав взглядом Дона Родриго, подошел к нему и стал что-то тихо говорить. На лице старого проводника появилось изумление. Несколько раз он глянул в сторону сына и, наконец, утвердительно кивнул изящной головой. Капитан бросился в свою палатку, а Дон Родриго подошел к Жуану и заговорил с ним. Жуан заулыбался. Вскоре вернулся капитан и вручил Жуану саблю. Через какое-то время окрестности огласились звоном абордажных сабель и азартными криками матросов, сражающихся друг с другом. Доктор стоял рядом с Жуаном и что-то ему показывал. До капитана, мистера Трелани и Дона Родриго, которые уходили на охоту, доносился командный голос доктора, говорившего по-английски. «Вытяни руку с саблей. Кисть должна быть в кварте». «В кварте, говорю тебе». «Это значит, вот так». «Понял?» И фес на уровне подбородка. Кончик сабли слегка приподнят. Лезвие наклонно вниз и влево. «Вот так, смотри». И доктор, встав в позицию, стал делать мулине, быстро-быстро водить запястьем, выписывая сабли по кругу диагонали и восьмерки. Чувствовалось, что он очень старается. В общем, все шло именно так, как и хотел капитан. Дон Родриго отвел взгляд от пригорка с фехтующими и сказал капитану с тихой, удовлетворенной улыбкой. «Жуан — очень смышленый мальчик. У него должно получиться. И английский будет ему совсем не лишним. Я вам очень благодарен, капитан». И джентльмены с проводником пошли в саванну, а через пару минут их догнал Платон. «Зверей здесь много?» — спросил мистер Трелани у португальца, на ходу поправляя на плече ремень своего патронной сумки. «О, огромное количество», — ответил тот, кротко улыбаясь. «Мы даже не пойдем никуда далеко от лагеря. Нам просто надо найти тропу, по которой антилопы идут к реке на водопой». После небольшой паузы он продолжил. «И что интересно, при таком огромном множестве звери не мешают друг другу. Все нашли свое место под здешним солнцем. Одни кормятся травой, другие — молодыми побегами кустарников, третьи поедают кору, четвертые — только почки и бутоны. И даже побеги животные берут с разной высоты. Слоны и жирафы срывают их на высоте кроны дерева, газели дотягиваются до побегов, расположенных в середине дерева, а черный носорог, как правило, ест побеги у самой земли. Та трава, что нравится гну, совершенно не привлекает зебру, а та, что щиплет зебра, оставляет равнодушный газель. Она проходит мимо, даже не посмотрев на нее. «А все вместе?» — спросил капитан. «Они же всю траву мигом съедят». «И этого не происходит», — уверил капитана проводник. «Дикие стада всегда в движении. Они никогда не выбивают пастбища, как это делают домашние животные. А огромные пространства позволяют траве полностью восстановиться за короткий срок. Но здесь вы видите не саванну, а только ее маленький кусочек. Настоящие бескрайние саванны находятся севернее. Было душно и жарко, страшно палило солнце, и мистеру Трелани вдруг показалось, что после ночного дождя красноватая земля на глазах зеленеет травою. Он даже потряс головой, потому что решил или даже скорее ощутил каким-то внутренним озарением. Что слышит, как лопаются почки, как скрипят о землю побеги, ползущие и лезущие из нее, как эти побеги распирает от влаги, и они кряхтят, вздыхают и охают от натуги и собственного удовлетворения. Он быстро оглянулся через плечо. Ну, конечно, травы стало больше, а вот тот куст на спуске так просто вдвое зазеленел, подумал он. Как это у них здесь, однако, быстро происходит? Тут раздался гортанный рев. Охотники, повинуясь руке дона Родриго, пошли за ним в обход зарослей из кустарника и увидели семью антилоп, самца с большими вертикально завинченными рогами и трех самок, которые между тем на них не смотрели. Кто-то другой отвлек антилоп, и самец продолжал реветь. Вдруг из зарослей выскочил кто-то удивительно хищный, с пятнистым телом и длинным хвостом, посмотрел пристально в сторону охотников, прыгнул несколько раз огромными гибкими прыжками прочь и скрылся в дальних кустах. «Это гепард!» — воскликнул дон Родриго. «Не трогайте его! Стреляйте в самца Куду, пока он не удрал!» Капитан и мистер Трелани почти одновременно выстрелили. Самки-антилопы бросились в рассыпную, задрав хвосты, а самец, сделав несколько шагов, закачался и упал. Капитан первым подбежал к нему, антилопа была мертва. И она была великолепна. Серо-бурая шерсть с тонкими белыми поперечными полосками, большие рога, стройные ноги. «Это Куду, малый Куду», — сказал подошедший дон Родриго. «Есть и большой?» — спросил капитан. «Да, он гораздо больше», — ответил проводник. «Но мы вспугнули гепарда». «Вы видели? Мы испортили ему охоту». «Ничего. Нам самим нужна пища», — сказал капитан. «Донести бы теперь». И он с надеждой посмотрел на Платона. «Донесем. До лагеря недалеко», — ответил Платон и, отложив свой мушкет в сторону, присел на корточке спиной к антилопе. Капитан подошел к голове антилопы, ухватил ее за рога и ногу и сказал мистеру Трелани, глядя на него снизу вверх. «На раз, два, три». На счете три сквайр с капитаном подняли животное и взвалили его на плечи Платона. Платон закряхтел и, уцепившись за ноги Куду, встал, Куду лежал на его плечах, свесив голову на длинной гибкой шее. Капитан поправил на Платоне сбившуюся шляпу, подобрал его мушкет и бросил коротко. «Пошли». В лагере было тихо, не слышно было ни звона сабель, ни бравых вскриков. Матросов на пригорке тоже не было. Доктор лег, сидел в тени палатки, вытянув длинные ноги, и время от времени размаренно водил кистью с зажатой в ней саблей, в который раз показывая Жуану очередное движение Мулине. Жуан стоял перед ним в стойке, увлеченно повторяя движение. Он был бодр, хоть и вспотел, обнаженное по пояс черное тело его мокро лоснилось, но казалось, что жара и влажность на него совершенно не действуют. Увидев Платона, нагруженного добычей, доктор сунул саблю в ножны, отбросил ее в сторону и быстро вскочил на ноги. Жуан подобрал свои ножны с земли, аккуратно вложил в них саблю капитана и подбежал к охотникам. Потом он отдал саблю отцу и стал помогать Платону сгружать антилопу на землю. «А где все?» — спросил капитан у доктора. «Все извозились в грязи, как черти, и пошли к реке купаться», — ответил тот, ухмыляясь, потом он добавил, кряхтя и прогнувшись всем телом, чтобы размять поясницу. «Поздравляю вас с прекрасной добычей». «А львов вы не встретили?» «Нет, ваши львы нам не попались, доктор», — ответил капитан. «А это кто?» — спросил доктор, с интересом вглядываясь в антилопу. «Это малый Куду», — ответил капитан и переспросил, «а разве в реке нет крокодилов?» И тут он замер, уставившись на дона Родриго, который, побелев как полотно, даже сквозь загар, стал спрашивать про крокодилов у Жуана по-португальски. «О, Господи!» — выговорил чуть слышно доктор. «Я совсем забыл». У Жуана вытянулось черное лицо. Он мгновение смотрел застывшими зрачками на отца и вдруг кинулся к костровищу. Там он выхватил из кучи хвороста топор, которым матросы утром рубили сучья для костра, и, подскочив к туше антилопы, стал отрубать у нее ногу целиком. Отсек он ногу быстро, в три удара, лихо, четко, мощно, потом закинул ее на плечо и, подхватив окровавленный топор, бросился бежать к реке. Капитан, который сначала удивленно смотрел за действиями Жуана, встрепенулся, подхватил с земли заряженный мушкет Платона и кинулся за чернокожим проводником. Мистер Трелани, Платон и доктор Лёк ринулись следом. Дон Родриго, потерянный и бледный, остался стоять в мгновенно опустевшем лагере, держась за сердце. Чернокожий проводник, а следом за ним Платон и капитан, вылетели на берег реки и огляделись. Берега у реки были разные. Тот, к которому причалили их лодки и на котором сейчас они стояли и озирались, был выше, деревья теснились здесь у самой воды, уходя вниз по течению плотной массой. Противоположный берег был низкий, голый и песчаный. Между этими такими непохожими берегами текла река, еще мутная после ночного дождя, и в этой мутной воде Жуан первый увидел пловца, кто-то из матросов плыл к их берегу, возвращаясь с середины реки. Остальные матросы подбадривали его криками. Жуан протянул руку с топором и показал им капитану на пловца. Тут к ним подбежали запыхавшиеся доктор Лёк и Сквайр. Жуан бросился вниз по тропе, оставленной здесь животными, идущими к реке на водопой. За ним по тропе сбежали и остальные, оскальзываясь на еще не просохшей земле. У самой воды чернокожий проводник бросил топор, уцепился двумя руками за ногу антилопы и стал крутиться, разматывая эту ногу вокруг себя. Потом он вскрикнул и с силой выпустил ногу из рук. Нога стремительно полетела в реку и упала с плеском в воду позади плывущего матроса, который от неожиданности перестал грести и обернулся назад. И тут пловец увидел, да и все остальные увидели, как вода в месте падения антилопьей ноги вскипела, и на поверхности показалось несколько дерущихся друг с другом крокодилов. Мощные хвосты и челюсти извивающихся чудовищ подняли на бурой воде волну. Жуан закричал что-то по-своему. Капитан, вбежав в воду с мушкетом в руках, завопил пловцу, что есть мочи. «К берегу! К берегу греби, дубина!» «Что ты встал?» На берегу поднялся истошный крик. Пловец рванул к берегу и через минуту оказался в руках капитана и Платона, которые тянули его из воды, за что попало. Выскочив на сушу, они оглянулись назад, в реке никого уже не было, и только длинные круги по поверхности напоминали о том, что здесь только что произошло. И подумать только, что новорожденные крокодилы питаются насекомыми. С сердцем вскричал доктор Лёк. Какие огромные твари! Ужас! Мерзость! Мистер Трелани стоял с широко раскрытыми глазами. Он только открывал и закрывал рот, словно хотел что-то сказать и не решался. Капитан накинулся на пловца. Им оказался матрос Брусок, который на спор решил показать, как надо переплывать африканскую реку, да еще при этом стирать одежду. Бледный Брусок глядел на капитана, вытянув по швам длинные руки и не в силах вымолвить ни звука. Губы его тряслись, он все еще был не в себе от испуга. С его одежды, волос и бороды стекала вода, он представлял собой жалкое зрелище. Жуана у реки уже не было. Матросы подхватили с прибрежной травы свою еще влажную одежду и гурьбой пошли в лагерь. По дороге матросов охватило какое-то ненормальное, взвинченное возбуждение. Они смеялись, хлопали друг друга по плечам, вспоминая, кто первый предложил переплыть эту реку и как красиво летела по воздуху нога антилопы. Спорили о длине крокодилов и об их количестве. И по мере приближения к лагерю крокодилов в этой истории становилось все больше и больше, и они вырастали, просто разбухали в размерах. «Чему радуетесь, черти?» Наконец осадил их капитан. «Что мы из-за вас, купальщиков, без ноги остались?» Грянул новый взрыв хохота. Так, гагача, они и вошли в лагерь, где капитан сразу отыскал взглядом Жуана. Тот стоял возле отца, что-то ему рассказывая, и были они удивительно не похожи, мускулистый чернокожий Жуан и изящный португальский аристократ. Капитан, а следом за ним доктор Лёк и Сквайр подошли к проводникам. «Дон Родриго, если бы не ваш сын», — сказал капитан. «Передайте ему от меня искреннюю благодарность». Капитан протянул Жуану руку, которую тот охотно пожал, как и руки мистера Трелани и доктора. Чуть позже стали разделывать безногую антилопу, шкура которой была испорчена, что, впрочем, не должно было повлиять на ее вкусовые качества. К вечеру мясо начали жарить, потом есть. И целый день у костра слышались развеселые упреки в адрес матроса Бруска. «Из-за тебя, с якорем тебя ешь, мы все без ноги остались», — говорил ему кто-нибудь нарочито свирепо. «Хорошо, что у нас их было четыре», — вторил, ухмыляясь до ушей, кто-то другой. И все смеялись. Брусок терпеливо сносил это, улыбаясь всем своим длинным лицом и покорно моргая глазами. Но только он вставал, чтобы идти из лагеря, его кто-нибудь обязательно окликал. «И куда это ты похрял? Никак за ногой собрался?» Так продолжалось весь день, и до самого вечера матросы возбужденно гомонили. Под конец кто-то из них сделал вывод, что крокодилы не едят английского матроса, и с ним все сразу охотно согласились. «Самое удивительное, что матросы трезвые», — тихо сказал капитан, уже ближе к ночи, когда джентльмены, поужинав и закончив дневные дела, разлеглись и расселись у костра. «Да ладно, они просто здорово напугались», — ответил ему доктор. «Я сам здорово напугался», — сказал мистер Трелани. «Мы все здорово напугались», — успокоил его Платон. «Крокодилы нападают даже на львов и слонов». «Ах, твою наперекосяк!» «Вот твари!» — сказал доктор восхищенно и подложил в костер ветку. Костров сегодня почему-то было решено развести три и на ночь оставить двоих вахтенных. Дон Родриго и Жуан сидели у костра с капитаном и остальными джентльменами. Жуан что-то сказал, и Дон Родриго перевел. Сын говорит, что крокодилы прекрасно передвигаются по суше, причем на большие расстояния. А мне рассказывали туземцы, что они могут даже скакать галопом, несмотря на свои короткие лапки и большой вес. Джентльмены притихли. «А не разжечь ли нам четыре костра?» — вдруг спросил доктор. «Завтра ночью разведем четыре», — сказал капитан. «Сегодня дров мало». «А что вам еще рассказывали, Дон Родриго?» «Про крокодилов?» Дон Родриго мягко улыбнулся, сложил ладони вместе и прижал их к губам. Несколько секунд он молчал, собираясь с мыслями, потом пригладил усы и стал рассказывать, как всегда медленно и степенно, в своей необыкновенно приятной, завораживающей манере. Свою будущую добычу крокодил поджидает в воде. Возле самого берега. В ожидании может пройти несколько часов, прежде чем какая-нибудь живность подойдет к водопою. Услышав, что проводник стал рассказывать, к офицерскому костру потянулись моряки, всем хотелось послушать про крокодилов. Жуан, который ничего не понимал из того, что говорил его отец, смотрел на него с тихой улыбкой. «И все это время крокодил лежит под водой», — продолжал рассказывать португалец. «И только глаза и ноздри его находятся на поверхности». Сквайр отвернулся от костра и посмотрел в саванну. После яркого пламени он ничего не различал какое-то время, а потом посмотрел наверх и увидел звезды. Небо было сегодня свободно от туч, и оттуда, сверху, как из-под купола огромного величественного храма, на него смотрели миллионы синих, зеленых и багровых огней. И эти звезды сверкали так, как никогда они не сверкают в Англии, и ему представилось, что это мерцание уж точно на что-то намекает, что-то хочет сказать ему, ему одному, и он, силясь понять смысл этих таинственных, загадочных речей, закинул голову и смотрел, не в силах оторваться, но уже начинал с горечью понимать, что ему никогда в жизни не разгадать этого. «Что, мистер Трелани? Звездами любуетесь?» — раздался вдруг за его спиной голос доктора Лига. Сквайр словно очнулся и обернулся. «Да, в Африке сумасшедшие, просто какие-то мучительные звезды», — продолжал доктор. «Смотришь, бывало, на них до одури, до умопомрачения смотришь, да так и пойдешь с палубы, не поняв ничего». Сквайр молчал, не зная, что на это ответить, он словно бы слов не мог найти. Где-то рядом, заглушая стрекот цикад, раздался громкий смех матросов. «А мы все уже спать пошли. Пойдемте, дружище. Надо еще намазаться на ночь от москитов и посмотреть змей в палатке. Вдруг забрались», — сказал доктор и зевнул. Не слыша ответа, он подозрительно глянул на Сквайра, который по-прежнему сидел в той же позе, не шелохнувшись, и темными глубокими провалами глаз смотрел на него. «Голубчик, однако, как вас развезло! Разве можно смотреть на африканские звезды так пристально?» — воскликнул доктор. Он закрутил головой, высматривая кого-то, и вдруг закричал невозможно испуганным, сполошенным голосом. «Платон!» Когда на его зов прибежал Платон, доктор лег, велел ему взять Сквайра и отнести в палатку. Только тут мистер Трелани очнулся окончательно. Он сердито отпихнул руки Платона, обозвал доктора волшебной трубкой и пошел спать. На следующее утро ничто, казалось, не напоминало им о вчерашнем происшествии с крокодилами. Ночь прошла спокойно, дождя не было, но саванна на чуткий взгляд мистера Трелани продолжала зеленеть. Матросы угомонились, но когда кто-то из них в присутствии капитана попробовал возобновить вчерашнее подтрунивание над матросом бруском, капитан осадил остряка. «Джон», — сказал он ему строго, — «еще раз услышу, мокну в смоляную бочку. и все матросы сразу все поняли, а когда новый день принес и новые события, случай с крокодилами сам собою отодвинулся на задний план. Около 12 дня джентльмены только-только закончили подводить и сверять свои часы. Вдали, со стороны Фута-Джалон, показалась длинная цепь африканцев. Первым их увидел Жуан. Он ожидал носильщиков именно сегодня и все время смотрел в нужную сторону. Джентльмены и матросы, и без того вооруженные, напряглись, доктор лег, по знаку капитана, скользнул в палатку к коробу с оружием, готовый по сигналу капитана доставать мушкеты. Но вот первые африканцы в цепи приблизились к лагерю, и Дон Родриго и Жуан пошли к ним, дружески улыбаясь. Капитан, на лице которого ясно читалось облегчение, двинулся следом за проводниками. Судя по приветствиям, которыми обменялись вновь пришедшие проводники, к месту стоянки пришли именно те, кого ждали. Это были чернокожие высокие, хорошо сложенные и почти не одетые люди. Они расположились лагерем неподалеку, и через некоторое время у них запылал костер, на котором они принялись жарить какое-то животное, убитое по дороге. Потом к ним потянулись матросы, сначала робко, явно стесняясь, потом смелее и развязнее, и скоро и те, и другие стали смеяться, что-то друг другу рассказывая, а больше показывая, размахивая руками и даже подпрыгивая. И мистер Трелани, поглядывавший изредка в ту сторону, подумал, что все люди в сущности предельно одинаковы и прекрасно уживаются вместе. Пока один не начинает угнетать другого, и тогда их отношения обязательно перерастают во взаимную неприязнь и даже ненависть. Он вместе с доктором Легом и Платоном сидел у офицерского костра и принимал участие в беседе, которую капитан через обоих проводников вел со старшим туземцем. Это был рослый и статный мужчина зрелого возраста. Звали его Яра, он был из племени Мандинка и, в отличие от своих соплеменников, оказался одет в домотканую полосатую накидку, которая красиво оттеняла его темно-коричневую кожу. Негритянские черты его лица были приятны, волосы очень курчавые, длинные, борода не густая, но хорошо развитая у подбородка. Его большие умные глаза неявно, но тщательно ощупывали белых людей и особенно капитана. Разговор шел уже долго, но к сути своей так и не приблизился. «Надо запастись терпением», — шепнул, предупреждая всех, Дон Родриго. Разговор по традиции шел о погоде, о том, как туземцы дошли сюда, о здоровье семьи и урожая. Отвечая на неспешные вопросы Яра, старый португалец успевал рассказывать англичанам о некогда могущественном племени Мандинка, которое основало большое государство Мали и даже подчинило себе соседей. Беседа длилась, и казалось, что ей не будет конца. Наконец, Яра на мгновение прикрыл глаза тяжелыми веками и что-то произнес. Многоуважаемый Яра говорит, что они снимутся с лагеря завтра на рассвете. «Мы должны быть готовы», — перевел Дон Родриго. Капитан церемонно поклонился. Предводитель Мандинка встал и, ничего больше не говоря, направился в свой лагерь. Капитан поднял белесые брови и хмыкнул. Потом он объяснил джентльменам, что ему надо сделать кое-какие записи, и пошел в свою палатку. Они вышли в путь с восходом солнца, шли уже очень давно, а плато, которое, казалось бы, находилось от лагеря в двух шагах, что-то совсем к ним не приближалось. Этот участок саванны, по которому они брели за отрядом носильщиков Мандинка, был совсем сухой, и доктору Легу показалось, что они опять попали в пекло Сахары. Раскаленные камни и земля обдавали его жаром снизу, беспощадное солнце пекло сверху, в глазах у него плыли круги, ноги уже давно налились ватной мягкостью, а во рту было сухо и отвратительно. Откуда-то налетели назойливые мелкие мушки. Эти серые живые тучи особенно одолевали, они лезли в нос, в глаза, повсюду. Колебас свой он уже и не помнил, когда опустошил, и сейчас мечтал только о том, как бы напиться воды. Любой, хоть из лужи. Но вымочивший их несколько дней назад ливень не зацепил здесь, видимо, ни клочка земли, или она моментально высохла. А может, ее выпили животные, черт их возьми совсем, думал доктор, оглядывая саванну. Вон, побежал кто-то, целой стаей побежал, выпил всю воду и припустил радостно, задрав белые хвосты. Дон Родриго говорил, что местные черные могут чуть ли не сутки обходиться без воды. Интересно, а смогли бы они отказаться сейчас от холодного крепкого чая, да еще с сахаром? К доктору, пропустив остальных, подошел Жуан и пошел рядом, искоса посматривая на него. Доктор постарался улыбнуться и что-то сказать юноше, но в голову нечего не пришло, а улыбка получилась, наверное, очень вымученной, потому что Жуан вдруг остановился и потянул доктора за рукав. Доктор моментально встал, внутренне радуясь, что на какое-то время можно не шевелить ногами. Тут Жуан протянул ему свой колебас. Доктор взял в руку сосуд-тыковку и ахнул. Она была совершенно полная, приятно увесистая. Он вытащил деревянную пробку и припал губами к горлышку, сделав большой глоток. Вода была даже холодная. Тут сзади раздался голос Платона, который сказал доктору. «Жуан говорит, что сейчас будет небольшой подъем, а потом мы напьемся». «Я готов подниматься», — сказал доктор и, вернув колебас Жуану, благодарно ему кивнул. Они нагнали отряд и пристроились в хвост. Их путь запетлял между большими камнями, закривился змеей и стал подниматься все круче и круче, и скоро доктор уже лез вверх, цепляясь и за эти камни, и за землю, и за что придется. Потом подъем кончился, и они спустя какое-то время вышли на высохшее болото, заросшее слоновой травой. Через это болото, в туннеле из слоновой травы, шла тропа, и доктор пошел по ней в общей цепи, следом за Жуаном. Кто-то немаленький и явно тяжелый протоптал эту тропу здесь на болоте. Земля под ногами была изрыта большими глубокими ямами. Изредка их путь пересекали тропинки более узкие, испещренные мелкими копытцами. Слоновая трава была высокая, больше 10 футов высоты, ветвистая и сухая, а длинные тонкие листья ее неподвижно торчали в стороны. Некоторые стебли травы образовывали кусты толщиной в 3 фута, состоящие из многих-многих побегов. Подняв голову, доктор увидел высоко вверху над собой травяные соцветия, колосовидные метелки длиной в целый фут. Начался спуск в долину, и он был крут, а местами даже обрывист, но обвитые лианами деревья и кустарники, растущие на их пути. Им помогали. При спуске все цеплялись за эти лианы, как за веревки, и благодарили Бога за то, что те оказались не колючие. Но внизу, в душной мари долины, солнце сильнее навалилось на доктора, и хотя Жуан давал ему время от времени пить, голова у доктора вдруг закружилась, в глазах поплыли круги, и он почувствовал, что теряет сознание. У него хлынула носом кровь. Доктор, зажав себе нос рукой, закачался и стал медленно оседать на землю. К нему бросились, подхватили и потащили куда-то. Потом доктор почувствовал, как он погружается в воду, а через секунду он уже пил и пил, и никак не мог остановиться. Потом он лежал в воде и приходил в себя, снова и снова переживая первое наслаждение от мокрой прохлады. Сознание его постепенно прояснялось. Он находился в реке, на мелководье, над головой его высился обрывистый берег высотой в 10 футов, а справа и слева от него стояли Жуан и Платон по колено в воде и сторожили его от крокодилов. На обрыве сидел на корточках капитан и смотрел на них. «Ну что? Будем подниматься?» — крикнул капитан им вниз. «А как мы сюда спустились?» — спросил доктор у Платона. Тот помолчал и ответил удивленно. «Не помню. Как-то спустились. Хорошо, что целые остались. Капитан им уже сбросил веревку. Остаток дня прошел без происшествий. На ночь отряд, преодолев еще один уступ, остановился в лесу, в небольшой долине. Склоны уступа были совсем неприступны. Если бы не устроенные здесь кем-то многоступенчатые деревянные лестницы из рогатин, скрепленных лианами, забраться на отвесный обрыв высотою в 7 футов было бы весьма сложно. Первыми по этим лестницам поднялись туземцы, поднялись легко, им даже не мешал груз, который они несли. Белым залезть на уступ помогла их морская закалка. По традиции разбили 2 лагеря, и после ужина в лагерь белых пришел предводитель Яра. Его посадили возле костра и предложили ему отведать кофе. Яра уже был знаком с кофе. Он с достоинством поклонился и принял кружку. После кофе Дон Родриго, по просьбе капитана, спросил у предводителя Мандинка, сложен ли путь до Северных гор. «Если идти от вашей деревни до высоких гор, сложно туда попасть?» — спросил Дон Родриго. Яра понял и стал задумчиво качать головой. Потом он погладил бороду и сказал. «Там никто не живет. Там когда-то жили люди, но однажды они бесследно исчезли. И остался там лишь злой дух в облике ужасного козла, пожирающего всякого, кто рискнет появиться в тех горах. А само это место – окаменевшее тело богини плодородия, великой Минтаа. И все, кто отважится поселиться там, исчезают, потому что богиня забирает к себе сначала мужчин и юношей, а за ними в ее подземных владениях пропадают разыскивающие своих мужчин, жены, матери и сестры. Дон Родриго перевел его слова и от себя добавил, что ему кажется, что это совершенно обычные горы, ничего в них страшного нет. «Вы проводите нас туда?» — спросил капитан у Яра. Яра выслушал Дона Родриго и ответил. «Передайте вождю Линчу, что идти или не идти куда-либо за нас решает наш колдун, а еще вождь». Капитан согласно кивнул. Платон что-то прошептал капитану на ухо. Капитан сказал Дону Родриго, а тот спросил у Яра. «А не согласится ли достойный Яра обменять нам два лука со стрелами? А на что будем меняться?» Быстро спросил тот, он как-то сразу оживился, от его сдержанности не осталось и следа. «На платок», — ответил Платон и бросился к своему мешку. Вернувшись, он развернул платок и встряхнул его. Платок был ярко-красный, из тонкой бумажной материи. Глаза Яра загорелись, он согласно кивнул и протянул руку за платком. Получив платок, Яра стал прилаживать его на голову. Платон помог ему, а Жуан протянул Платону зеркало, и тот показал Яра его отражение. Яра жадно смотрел на себя в зеркале, потом с большой неохотой выпустил зеркало из рук. Когда он ушел из лагеря, мистер Трелани с усмешкой спросил у Платона. «Из луков с Жуаном пострелять хотите? У вас же настоящее оружие есть», — ответил Сквайру капитан. «У лука, мистер Трелани, перед огнестрельным оружием есть два огромных преимущества», — сказал он. «Это бесшумность и большая частота выстрелов. Были бы стрелы. Пусть Платон с Жуаном стреляют, это может пригодиться». Ночь прошла спокойно, а вот утром, перед завтраком, к доктору, сидящему у костра, подошел сзади матрос Брусок и что-то стал шептать ему на ухо. «Дик, как ты умудрился? Мы же все в платках!» — вскричал доктор, он вскочил на ноги и потащил матроса за руку от костра. Через некоторое время доктор вернулся, удрученный и растерянный. «Что случилось, доктор?» — спросил его мистер Трелани. «Случилось то, чему и следовало случиться», — воскликнул тот сердцем. «У наших матросов вши. Я их всех послал мыться и вычесываться к ручью. Потом буду их мазать серортутной мазью». «Ну, что вы хотите, доктор?» «Первые упоминания о вшах встречаются уже в трудах Аристотеля», — сказал мистер Трелани успокаивающе. Доктор расстроенно поджал губы. Он еще какое-то время потоптался у костра, явно не находя себе места, потом решительно направился в палатку, вышел оттуда со своей сумкой в руках и устремился в сторону ручья. С ним пошел Жуан. Дон Родриго проводил сына долгим взглядом. Капитан с Платоном уже разделали тушу сегодняшней добычи, они стали отрезать от нее куски и нанизывать их на толстые прутья. Из лагеря туземцев доносились неясные звуки, мистер Трелани время от времени напряженно посматривал в ту сторону. Матросы, доктор и Жуан вернулись в лагерь, когда мясо было уже почти готово. Скоро все тихо принялись за еду, изредка обмениваясь замечаниями. Неловкую тишину нарушил доктор, которого последний эпизод с матросами явно вывел из себя. «А вы думаете, почему в старину все ходили исключительно в шляпах?» — вдруг спросил он высоким голосом. «Посмотрите на парадные портреты вельмож». «Ну, вы уж скажете, доктор», — откликнулся Сквайр. «По-вашему, из-за вшей?» «Фи». «И потом, мы тоже ходим в шляпах». «Конечно, ходим, того и гляди, подцепишь какую-нибудь заразу», — проворчал доктор и вдруг заговорил совсем другим, вдохновенным тоном. «Но я верю, что в будущем, лет через 100, шляпы носить никто не будет. Они отомрут. Останутся, если только для красоты». «Ну, доктор, вы неисправимый фантазер», — ответил мистер Трелани, улыбаясь. «Да точно вам говорю», — скричал доктор обиженно, потом примиряюще продолжил. «Ну, хорошо. Ну, не через 100, пускай через 200, через 300. Люди не будут носить шляпы. Шляпы останутся только у тех, кому они действительно нужны, у воинов или у моряков». «Доктор, вы завираетесь», — — воскликнул капитан восхищенно. Доктор Лёк заулыбался, склонил голову на бок и оглядел всех добрыми глазами. Матросы, которым надо было идти за дровами, отходили от костра, беззлобно посмеиваясь. Дон Родриго отечески щурился. У Платона рот был до ушей, а мистер Трелани, сидя по-турецки, насмешливо качал головой, как китайский божок. «Да что это за жизнь за такая, никогда не соври!» — закричал вдруг доктор громко и возмущенно. И у него было такое обиженное лицо, что все вокруг содрогнулись от хохота, даже Жуан, который не понял из сказанного ни слова.